Девять кораблей взметнулись с лунной базы. Вскоре восемь из них образовали круг, в центре которого был девятый, самый маленький. Этот строй они сохраняли на всем пути до Земли. На маленьком корабле виднелась эмблема адмирала, однако на нем не было ни одного живого существа. Это был даже не пассажирский корабль, а радиоуправляемый самолет, предназначенный для радиоактивного груза. В этом рейсе он имел на борту один лишь свинцовый гроб и гейгерский счетчик, который ни на минуту не утихал. Из передовой статьи 10 лет спустя. Пленка 38, 17 июня 2009 года. Архивы Нью-Йорк Таймс. Джонни Дальквист выпустил на гейгерский счетчик струю дыма. Горько усмехнулся и снова выпустил дым. Все его тело было теперь радиоактивно. Даже его дыхание, дым его сигареты могут заставить взвыть гейгерский счетчик. Как долго он здесь находится? На Луне время почти не имеет значения. 2 дня, 3 недели. Он мысленно оглянулся назад. Последнее, что он запомнил, был момент, когда его вызвал заместитель начальника, сразу же после утреннего завтрака. «Разрешите доложить, лейтенант Далквист!» Полковник Тауэрс поднял глаза. «А, Джон Эзра, садитесь, Джонни, сигарету!» Джонни сел заинтригованный и польщенный. Он восхищался полковником Тауэрсом, его выправкой, умением командовать, боевыми заслугами. Сам Джонни не имел боевых заслуг. Он был произведен в офицеры после того, как получил степень доктора ядерной физики. Теперь он состоял младшим бомбардиром лунной базы. Полковник заговорил о политике. Джонни это озадачило. Наконец-то Тауэрс дошел до существа вопроса. «Небезопасно, — сказал он, — оставлять в руках политиков руководство миром. Власть должна принадлежать избранной группе. Короче говоря, лунному дозору». Далквиста удивили не столько эти слова, сколько сам факт такого разговора между ним и полковником. Сама по себе мысль Тауэрса казалась разумной. Лига наций распалась. Разве не может случиться то же самое с Организацией Объединенных Наций? А что тогда? Новая мировая война? Но вы ведь знаете, Джонни, как ужасна была бы такая война. Далквист с этим согласился. Тауэрс был доволен. Он так и сказал, что Джонни понял, о чем идет речь. Старший бомбардир и сам мог бы справиться, но лучше, если в таком деле будут участвовать оба специалиста. Резким движением Джонни выпрямился. «Вы действительно собираетесь что-то сделать в этом отношении?» Он полагал, что начальник хотел только побеседовать. Тауэрс улыбнулся. «Мы не политики. Мы не занимаемся разговорами. Мы действуем». Джонни свистнул. «Когда это начнется?» – спросил он. Тауэрс щелкнул выключателем. Джонни был ошеломлен, услышав собственный голос. То была запись беседы, происходившей в столовой для младших офицеров. Политический спор, в котором, как он вспомнил, ему пришлось участвовать. Это было очень интересно. Но то, что за ним шпионили, его возмутило. Тауэрс выключил аппарат. «Мы уже действуем», – сказал он. «Мы знаем, кто надежен, а кто нет. Возьмите Келли», – он указал рукой на громкоговоритель. «Келли политически неблагонадежен. Вы заметили, что его не было за завтраком?» «О, я думал, он на вахте. Для Келли вахты кончились. Успокойтесь, он невредим». Джонни немного подумал. «А в каком списке значусь я?» – спросил он. «Я надежен или нет?» «Рядом с вашим именем стоит знак вопроса, но я все время говорил, что на вас можно положиться». На его устах играла покоряющая улыбка. «Вы ведь не предадите меня, Джонни?» Далквист не отвечал. Тогда Тауэрс сказал резко. «Ну так как же? Что вы думаете об этом? Говорите». «Что ж, по-моему, вы переоценили свои силы. Если это и верно, что лунная база может держать Землю в своей власти, то сама лунная база тоже очень удобная мишень. Одна бомба и... бац!» Тауэрс взял со стола радиограмму и протянул ее Джонни. Там было. «У меня ваше чистое белье, Зак». «Это означает, — сказал Тауэрс, — что все бомбы на Трюгвели выведены из строя. Мною получены рапорты со всех кораблей, которые могли бы нам угрожать». Он поднялся. «Подумайте об этом и зайдите ко мне после завтрака. Майору Моргану понадобится ваша помощь, чтобы изменить стабилизацию частоту бомб. Стабилизацию частот? Разумеется, чтобы не допустить их срабатывания до того, как они достигнут своих объектов. Что? Но ведь вы сказали, что ваша цель предотвратить войну? Таурус сделал отрицательный жест. Не будет никакой войны. Всего лишь психологическая демонстрация. Один-два незначительных города. Маленькое кровопускание для того, чтобы избежать всеобщей войны. Простая арифметика. Он положил руку на плечо Джонни. Вы ведь не щепетильны, иначе вы не были бы бомбардиром. Смотрите на это как на хирургическую операцию и подумайте о вашей семье. Джонни Дальквист думал о своей семье. Прошу вас, сэр, я хотел бы видеть командующего. Таурс нахмурился. Командора нельзя видеть. Вы знаете, что я говорю от его имени. Зайдите ко мне после завтрака. Командора действительно нельзя было видеть. Командор был мертв. Но Джонни этого не знал. Дальквист вернулся в столовую, сел и закурил. Впрочем, он тут же встал, смял окурок и направился к западной воздушной камере базы. Там он надел свой космический комбинезон и подошел к часовому. «Откройте, Смитти». На лице моряка отразилось удивление. «Я никого не могу выпустить на поверхность без разрешения полковника Таурса, сэр. Разве вы этого не знаете? О, да! Дайте мне вашу приказную книгу». Далквист взял книгу, сам себе выписал пропуск и подписал его по приказу полковника Таурса. «Позвоните начальнику и проверьте», – добавил он. Часовой прочитал приказ и сунул книгу в карман. «О, нет, лейтенант, вашего слова достаточно». «Вам не хочется беспокоить начальника, а? Я вас понимаю». Джонни вошел в камеру, затворил внутреннюю дверь и подождал, пока оттуда вытянет воздух. Выйдя на поверхность Луны, он прищурился от яркого света и поспешил на станцию космических ракет. Там его ждала машина. Он протиснулся в нее, опустил колпак и нажал пусковую кнопку. Ракетная машина взялась с холма, юркнула между ними и выбралась на равнину, усеянную управляемыми ракетами, как именинный пирог свечками. Затем она стремительно нырнула в туннель и помчалась сквозь холмы. Джонни вдруг ощутил щемящую боль в желудке от падения скорости. Машина остановилась у подземного склада атомных бомб. Далквист вылез из машины и включил свой приемник-передатчик. Часовые, стоявшие в космических комбинезонах у входа, взяли винтовки наперевес. «Доброе утро, Люпец», – сказал Далквист и прошел мимо часового к воздушной камере. Он отворил дверь. «Эй!» – откликнул его часовой. «Никто не может входить туда без приказа начальника!» Он опустил ружье, порылся в походной сумке и вытащил какую-то бумагу. «Читайте, лейтенант!» – Далквист отстранил бумагу. «Я сам составил этот приказ. Это вы его читаете. Вы его неправильно поняли». «Как же так, лейтенант?» Далквист взял у него из рук бумагу, взглянул на нее, а потом указал на одну строчку. «Видите? За исключением лиц, особо назначенных начальником. А это бомбардиры, майор Морган и я». Часовой казался встревоженным. «Посмотрите в вашем уставе, черт возьми», – продолжал Далквист. «Найдите особо назначенные. Это в пункте помещения для бомб, безопасность, процедура. Не говорите мне, что вы забыли устав в казарме». «О, нет, сэр, устав при мне!» Часовой сунул руку в сумку. Далквист протянул ему приказ. Часовой, после минутного колебания, прислонив ружье к бедру, взял в левую руку бумагу, а правой стал искать устав в сумке. Далквист схватил винтовку и, ударив часового, сбил его с ног. Затем он отшвырнул ружье и проскользнул в воздушную камеру. Захлопывая дверь, он увидел, как часовой с трудом приподнялся и схватился за пистолет. Наглухо запирая внешнюю дверь, Джонни почувствовал дрожь в пальцах. В дверь ударила пуля. Он бросился к внутренней двери, потянул спусковой рычаг, вернулся к внешней и всем телом налег на ее ручку. Он сразу почувствовал, что часовой поднимает ее кверху. Лейтенант тянул ее вниз. Он едва удерживал ее в условиях измененного веса на Луне. Тем не менее, ручка медленно поднималась вверх. Воздух из бомбового погреба через клапан втягивался в камеру. Далквист ощутил, как космический комбинезон на его теле стал оседать, когда давление в камере начало уравниваться с давлением в комбинезоне. Он перестал напрягаться и позволил часовому поднять ручку двери. Это не имело больше значения. 30 тонн воздушного давления держали теперь дверь на прочном запоре. Внутреннюю дверь, ведущую в бомбовой погреб, Джонни закрыл так, чтобы она не могла захлопнуться. До тех пор, пока дверь открыта, камера не будет функционировать. Никто не сможет войти. Перед ним в бомбовом погребе рядами лежали атомные бомбы, по одной для каждой управляемой ракеты. На достаточно большом расстоянии одна от другой, чтобы предупредить малейшую возможность внезапной цепной реакции. Это были самые смертоносные изобретения во всей Вселенной. И каждая из них была его детищем. Теперь Джонни встал между ними и каждым, кто вздумал бы злоупотреблять ими. И все же у него не было никакого плана, никакого понятия о том, как сможет использовать свое временное преимущество. Вдруг из громкоговорителя раздался голос. «Эй, лейтенант, что тут происходит? Вы сошли с ума?» Далквист не отвечал. «Пусть Лопец стоит там в полной растерянности. Тем больше у него останется времени, чтобы принять какое-нибудь решение. Джонни Дайквисту понадобится столько минут, сколько он сможет выиграть». Лопес продолжал протестовать. Наконец он замолчал. Джонни упорно преследовал одну цель – любыми средствами не допустить, чтобы бомбы, его бомбы, были использованы для демонстрации над незначительными городами. Но что делать дальше? Что ж, во всяком случае Таурс не сможет проникнуть через камеру. Джонни будет сидеть здесь хотя бы до второго пришествия. Не обольщайся, Джон Эзра. Таурс сможет сюда проникнуть. Немного взрывчатки под внешнюю дверь, воздух сразу вытянет, и наш мальчик Джонни потонет в крови своих разорвавшихся легких. А бомбы по-прежнему будут лежать невредимыми. Они изготовлены так, чтобы выдержать падение с Луны на Землю. Вакуум не нанесет им никакого вреда. Джонни решил оставаться в своем космическом комбинезоне. Взрывное снижение давления ему вовсе не улыбалось. Пожалуй, все-таки лучше умереть от старости. Или же они могут просверлить дыру, выпустить воздух и открыть дверь, не повредив запора. Что еще? Таурс также может построить новую камеру за стенками старой, хотя вряд ли. Ведь успех задуманного переворота зависит от быстроты действий. Таурс почти наверняка изберет самый быстрый путь взрыв. И Лопес, вероятно, сейчас уже вызывает базу. Таурсу понадобится 15 минут, чтобы переодеться и прибыть сюда. Здесь он, возможно, еще немного поторгуется, а затем вжик. И партия окончена. 15 минут. Через 15 минут бомбы могут попасть в руки заговорщиков. За 15 минут он должен их обезвредить.